Глава 20. Варя. Я ступила на серую плитку и положила большой букет красных роз на могилу маме. Совсем скоро здесь будет памятник из гранита, а пока могилка из земли и крест. И, конечно же, фото моей красивой, невероятной и любимой мамы. 1.5 года. Как будто вчера. Как будто вчера она улыбалась мне, смеясь, обнимала. Как будто вчера я пекла для нее сладости, варила безалкогольный глинтвейн, и мы вместе смотрели комедию. Как будто вчера. По щеке скатилась одинокая слеза. Боль никуда не делась. Она затаилась глубоко в душе и выбираться оттуда не собиралась. Потеря мамы — самое большое горе. Потеря ребенка для матери, наверное, еще больнее. Но как научиться жить без мыслей, что я могу поехать к маме домой, выпить с ней чай и просто обнять, почувствовав родной запах. Теперь я схожу с ума от запаха своей малышки. Постоянно утыкаюсь носом в ее макушку и сижу нюхаю, наслаждаясь своей доченькой. Уверена, мама была бы за меня счастлива и сама бы так делала, если бы была рядом. Мамуль, Любочке уже 11 месяцев. Она такая забавная становится. Каждый день что-то открываем в ней новое. А как она смотрит, мам? У нее твои глаза, и порой мне становится очень больно. Но потом я вспоминаю, что, возможно, у нее твоя душа. Я прикрыла глаза, и слезы новым потоком обрушились по моим щекам. Я попыталась вдохнуть воздух, но из-за дрожи в теле получилось очень рвано. Снова посмотрела на фотографию мамы и, прикусив губу, крепко зажмурилась. Почему она смотрит так, будто живым взглядом? Я обязательно в следующий раз привезу доченьку. Не знаю, сколько я еще простояла на кладбище на жаре, но когда почувствовала боль в ногах, решила уйти. Мамочка, я еще приду. Рукой коснулась ее фотографии, снова испытав внутри боль. Люблю тебя. И ушла. Я старалась держаться, но ничего не получалось. Знала, что Глеб будет ругать меня, ведь я кормлю малышку грудью, и нервничать мне противопоказано. Но как сдержать себя, когда боль утраты никуда не делась? Как не заплакать от того, что она ушла слишком рано? Я смахнула слезы и, сев в автомобиль, тронула машину в сторону города. После родов Глеб разрешил мне садиться за руль. И первое время я ездила только с ним, потому что немного отвыкла и боялась. Ох, как он в эти моменты ругался. Не потому, что я была плохим водителем. Он просто боялся за меня. Но через пару недель я снова почувствовала себя уверенно и стала ездить уже сама. Правда, Глеб не перестал волноваться за меня, но это у нас, кажется, взаимно. Вырулила на трассу и, слегка поднабрав скорость, включила негромко свои любимые мелодии для медитации. Они меня всегда успокаивали, особенно в дороге, когда появлялась жгучая боль в области груди. На телефон пришло сообщение. «Алекс. Будем вечером». Я улыбнулась. Этот прекрасный парень уже несколько месяцев встречается с девушкой, о чем вчера и проговорился. А сегодня хочет нас познакомить. Мы с Глебом очень обрадовались и пригласили их к себе домой. К тому же Алекс на этой неделе не видел дочку. Обычно он часто приезжает, хотя бы раз в 3 дня. И нет, он нам не надоедает. Наоборот, мы можем с Глебом чаще проводить время вдвоем. Бывало даже такое, что муж снимал для нас номер в отеле, и мы уезжали на всю ночь. Я сцеживала молоко, писала Алексу, когда и как кормить, при какой температуре. В общем, папочка из него оказался отличный, как и из Глеба крестный. Заехав в город, я отправила сообщение Лерке. Мы договорились встретиться с ней в кафе, как я освобожусь. Тоже не виделись больше недели. Вообще, эту неделю мы с Глебом были предоставлены друг другу, ну и, конечно, нашей малышке. А сегодня Глеб согласился посидеть сам с Любочкой, позволив мне немного побыть одной и съездить к маме на кладбище, а потом встретиться с подругой. Разве не чудо муж мне достался? Мой любимый мужчина, моя душа. Я благодарна ему за то, что он рядом, за его любовь и тепло, за его заботу. О лучшем человеке для себя я и не смела мечтать. Да и не хотела. Он всегда был моей мечтой. И теперь я знаю точно, если чего-то искренне захотеть, это обязательно сбудется. Припарковавшись около кафе, поставила авто на сигнализацию и направилась ко входу. К когда меня вдруг привлек силуэт в нескольких метрах от крыльца. Девушка. Она выглядела очень грустной и растерянной. Я остановилась, понимая, что она смотрит именно на меня. Тело обдало неприятной холодной волной. Я осмотрелась, отмечая многолюдность на парковке, и решила подойти к незнакомке. С каждым моим шагом ее тело напрягалось. Я видела, как она менялась в лице, и ее глаза наполнялись паникой. Странная она. Я остановилась в паре метрах от нее и принялась ждать, когда она что-то скажет. Я была уверена, что девушка здесь оказалась не просто так, а еще на ее лице я отметила следы побоев. Они не были свежие, примерно недельной давности, с намеком на желтизну. Кто она такая? Почему следит за мной? «Артема посадили из-за тебя. Живи теперь с этим», — неожиданно произнесла она, отчего мои брови взметнулись кверху. Для меня не было удивлением, что Лебедева посадили, потому что позавчера наконец-то состоялся суд. Было несколько заседаний, которые тянулись больше года. Оказывается, Лебедев успел досадить не только моей семье, и каждый раз открывались новые факты его причастности к тому или иному делу. Потому все так и затянулось. «Я не знаю, кто вы, но, судя по вашему виду, Артем не очень вас любит». «Не твое дело», — прошипела она. «У него беда. Ты ему жизнь сломала. 8 лет. Ему дали 8 лет». Я пожала плечами. «Почему вы так убеждены, что это я ему жизнь сломала, а не он сам, делая подлости людям? Мне жаль, что до тебя он так и не добрался. Но ты живи с мыслью, что испортила ему жизнь». Я стояла, смотрела на эту раненую и душой, и телом девушку и не могла понять, где же ее гордость. Разве можно так унижаться? Он ее избивал. И, судя по загнанному взгляду, это происходило не 1-2 раза. А она пришла его защищать, человека, который принес столько горя людям. «Мне жалко вас. Полюбите себя, и вам станет легче». Я развернулась и зашла в кафе, больше не имея желания разговаривать с девушкой о чем-либо. Она сама выбрала свой путь. «Варя, наконец-то! Я уже заждалась!» Лерка бросилась мне навстречу и крепко обняла, сжав меня обеими руками. «Тише, не дави грудь, а то уйду позорно в мокрой кофте». Лерка застыла, отстранилась и с непониманием посмотрела мне в глаза. «Ты о чем?» «Молоко выжмешь», — хохотнула я, прикрывая рот. «Не буду рожать», — как-то подозрительно низким голосом произнесла она и вернулась за столик. Я улыбнулась и прошла за ней. Сумку оставила на соседнем стуле, а сама присела напротив подруги. «Лер, я чего-то не знаю?» Подруга смущенно опустила глаза в стол, а я нахмурилась. «На самом деле нам нужно поговорить, Варь». Она бросила на меня загнанный взгляд, чем напрягла еще больше. «Давай сделаем заказ, а то я проголодалась, а потом уже поговорим». Я пожала плечами. «Конечно, давай, и все же мне не нравится твой настрой». Подруга бросила на меня еще один взгляд и носом уткнулась в карту меню. Я заказала себе салат из курицы и грибов, и пасту, как гарнир. Подруга поколебалась и выбрала то же самое. И все же мне не нравится ее состояние. Что-то было не так в настроении Леры. Первым делом нам принесли 2 безалкогольных коктейля. Только если со мной все было ясно, я не могу сейчас употреблять алкоголь, то с Леркой явно что-то не то. «Итак, подруга, я тебя слушаю». Она выдохнула и посмотрела на меня испуганным взглядом. 5 месяцев назад я возвращалась от родителей. «Ты знаешь, что они перебрались за город?» «Знаю», — кивнула и потянула мятный коктейль через трубочку. Это был февраль. Холод. Накануне много снега выпало, и потом раскатали дорогу, а коммунальные службы не успевали везде посыпать солью с песком. «Очень интересный факт. Лер, не тяни». Она посмотрела на меня из-под лба и тоже отпила сладкий мятный напиток. «Меня занесло, машину закрутило 10 раз, наверное. А потом я оказалась в сугробе, без сознания. Вернее, машина в сугробе, а я на руле без сознания». «Ты мне об этом не говорила. Ты здорова?» Я боялась, что подруга скажет, что с ее здоровьем после той аварии что-то не так. «Я здорова, или практически здорова. Это как?» «Меня тогда вытащили, откачали, согрели, а потом случился секс». «О, Лерка, так это куда интереснее. Прямо в машине?» «Да, я... Возможно, это истерика или не знаю. Он меня еще чаем из термоса поил, а потом между нами вспыхнула страсть. Мы набросились друг на друга, как 2 голодных зверя, и трахались прямо в машине. Ты жалеешь об этом?» Она тут же покачала головой, зажмурившись. «Нет, нет, Варь, я не жалею. Я беременна от него». «Что? У тебя тоже будет малыш?» Я удивленно распахнула глаза и широко улыбнулась. А потом, не сдержавшись, подвинула стул к подруге и крепко обняла ее. «Ты чего, ты не рада?» Я заметила, что на ее лице нет той искренней радости, которая должна быть у девушки после новости о беременности. Хотя я сама испытывала изначально шок. «Я рада», — произнесла хрипло и тут же прокашлялась. «Я рада». «Вы не вместе? Не встречаетесь и не общаетесь? Он не оставил даже номера телефона? Ты не можешь ему сообщить?» Варя набрала мои руки от себя, чем заставила меня напрячься. «Да что, я долго буду выжидать? Почему ты растягиваешь как резину?» «Да потому что этот человек, он тебя любит». Как будто ушатом воды облили. Мороз по коже прошелся в такую жару. Я уставилась на нее непонимающим взглядом. «Неужели моя подруга могла...» «Варя, прости меня. Я не знаю, как так получилось, что у нас с Алексом вспыхнула страсть. Это случилось мгновенно, в одну секунду. Я думать ни о чем не могла. Я думала, с ума сойду». Камень с души упал. «Алекс». А я, дурочка, подумала на Глеба. Как я могла в нем засомневаться? Я счастливо улыбнулась и потянула подругу в свои объятия. «Какая же ты глупая! Нет, Лерка, ты просто дура!» «Чего?» — удивленно поинтересовалась Лерка, а я продолжала улыбаться, чмокнула ее в щеку. «Да потому что Алекс любит тебя. Он сам мне об этом сказал по телефону». «Так ты знала?» Я медленно покачала головой. «Нет, не знала, что это ты. Но он сказал, что встречается с девушкой несколько месяцев и очень любит ее. Разве он тебе об этом не сказал?» «Он мне говорит, что любит, но я думаю, что ты для него важнее». «Это глупости, Лер. Он любит нашу дочку, а меня как ее мать. И если бы Алекс тебя не любил, он бы никогда тебе этих слов не сказал». «Я просто думала...» «О беременном думать противопоказано. Гормоны шалят. Ты, кстати, сказала Алексу о ребенке?» «Да, он знает и счастлив». «Вот и чудесно, а я буду помогать тебе. Я уже знаю, как иметь дело с младенцами». Я улыбнулась и снова обняла ее, почувствовав, как Лерка выдохнула. «Ты правда на меня не сердишься?» Первые несколько секунд ужасно сердилась. «Я же подумала, что ты про Глеба говоришь». «Тьфу, ты дура! Я бы никогда не покусилась на твоего мужа. И пенсионеров не люблю». Мы расхохотались с ней. Нам принесли наш заказ, а я смотрела на подругу и снова хотела ее обнять. Она боялась, что я стану осуждать. А я только рада, что мои два близких и родных человека обрели друг друга. Невероятное совпадение. Ты же в курсе, что вы сегодня к нам на ужин приедете? Да, выдохнула она. Я потому и решила встретиться днем, чтобы поговорить. Не хотела бы я убегать в слезах при мужчинах. Никаких слез, я очень рада за вас. Спасибо тебе, тихонько произнесла она, а я улыбнулась ей в ответ. «Я люблю тебя, Лерка, но Глебу не скажу ничего. Хочу посмотреть на его удивленное лицо». Как бы Алекс от него по челюсти не получил. Мы хохотнули, и я покачала головой. «Не переживай, я мужа приласкаю, подготовлю к встрече, и он тоже будет рад». Лерка кивнула и принялась уплетать пасту с салатом. Чудесная новость. Разве можно быть еще счастливее? Стоит ли говорить, что я приложила колоссальные усилия, чтобы мой любимый муж согласился переехать в мамин дом? А он согласился. Я приводила много доводов, убеждений и просто просила сделать это ради меня. Во-первых, чего дому пустовать, а во-вторых, зачем покупать другой дом, когда есть этот? Он после ремонта выглядел как новенький, шикарный, огромный, со светлыми комнатами и большими окнами. И огромным двором, где можно свободно гулять с Любочкой не один час и наслаждаться свежим воздухом. Я рассказывала Глебу все плюсы и минусы, целовала его, соблазняла, мило хлопала ресницами, и тогда он согласился, не устоял перед моим очарованием. Вспомнив, как я уговорила Глеба на переезд, с улыбкой на губах зашла в дом, отметив полную тишину. Доченька спит. Я сбросила сандалии и прошла в столовую, отметив, что Глеб начал сервировать стол. Снова улыбнулась. Мне точно достался самый лучший муж в мире. Заглянула в гостиную, но и там никого не обнаружила. Конечно, мои любимые были на кухне. Глеб что-то готовил, а Любочка лежала в электролюльке и с интересом наблюдала за крестным, приложив маленький пальчик к губе. «Привет!» — негромко произнесла я и тут же утонула в объятиях мужа. «Привет, девочка! Ты быстро! Думал, будешь позже!» а я уже освободилась. А вы чем тут занимаетесь?» «Я под чутким руководством Любочки готовлю нам ужин». «И как она в виде шеф-повара?» «Очень строга». Глеб улыбнулся, склонился и оставил нежный поцелуй на моих губах. «Почему ты у меня такая красивая?» Я пожала плечами. «Красота в глазах смотрящего. Для других, может, и нет». «Такого не может быть». Его пальцы прошлись по позвоночнику сквозь тонкое платье. Я почувствовала, как от, казалось бы, невинного прикосновения мои соски напряглись. Прогнулась в спине и, запрокинув голову назад, подставила его губам шею. «Ты дразнишь меня на долгий, страстный и горячий секс». «Очень дразню», — выдохнула я, когда его губы прикусили кожу на моей шее. «Как думаешь, может вечером оставить Любочку на Алекса и его девушку?» Я улыбнулась и посмотрела в глаза Глеба. «Хорошая идея. С учетом того, что девушка Алекса — это Лерка. Но говорить любимому об этом я не стала. Хочу посмотреть на его реакцию». Понежившись еще немного в его руках, я ушла принимать душ. Переоделась и вернулась к мужу помогать готовить. Доченька уснула, убаюканная своей любимой люлькой. Настоящее спасение. Потом была вечерняя прогулка, как раз перед приходом друзей. Мы гуляли на улице, когда по двору раздался звонок. Я покатила коляску к воротам, Глеб шел немного впереди и сам открыл калитку, пропуская долгожданных гостей. «Привет! О, Лера, я не знал, что ты приедешь!» «Привет!» Мы обнялись с Алексом, и он тут же перевел свое внимание доченьке. Лерка улыбнулась мне, и я тут же ее обняла. «Сейчас еще один прибор поставлю на стол. Алекс, а где твоя девушка?» Мы все замерли. Я облизнула губы и из-под лба посмотрела на любимого с улыбкой. Он прищурился. «Я чего-то не знаю?» Я пожала плечами. «Лера моя девушка», — произнес Алекс, тут же забирая подругу к себе под бок. Я расплылась в широкой улыбке, сложив руки в замок и прикрыв ими губы. «Охренеть новость!» Любимый бросил на меня короткий взгляд. «Ты знала?» Я пожала плечами. «Несколько часов назад узнала». «Любимый, не сердись, просто Лера мне первой решила поведать новость. Она очень переживала». Муж склонился и прошептал мне на ухо. «Ночью накажу». «Разве я против?» «Ребят, у нас еще одна новость для вас», сообщил Алекс, когда мы шли в сторону дома. «Лера беременна». «Друг, ты вообще, что ли, не умеешь пользоваться презервативами?» хмыкнул Глеб, за что получил шлепок по плечу, и мы все дружно расхохотались. Ужинать мы решили на улице. Погода прекрасная, к вечеру стало не жарко, к тому же неподалеку располагался бассейн, и от воды шла легкая прохлада. Ребята, чтобы не переносить все расставленные тарелки и блюда с едой на улицу, просто вынесли стол. К чему усложнять все, когда в доме есть такие сильные и умные мужчины? После ужина, когда мы с Леркой пили чай, сидя на качели, я наблюдала за Глебом и Алексом и не могла поверить, что эти мужчины нашли общий язык. Нет, они никогда не конфликтовали. Но разве много историй, когда бывший парень, который стал отцом твоего ребенка, и нынешний муж общаются так, будто лучшие друзья? Я в реальности с подобным столкнулась впервые, да еще и в своей судьбе. Да и почему будто друзья? Они и есть друзья. Так мило воркуют с малышкой и вместе улыбаются. Я не смела о таком мечтать, но это случилось. Я обрела свое счастье. Вот оно. Потяну руку и смогу дотронуться. А именно этого иногда и не хватает. Прикосновений, нежности, тепла. И как же здорово, что в моей жизни есть такие люди, которые могут мне все это подарить. И я в ответ отдам им всю свою любовь. Только бы знать, что это все взаимно. Я улыбнулась и, отпив чай, на секунду прикрыла глаза. Я счастлива.